Эпилог. Магия возвращалась тяжело, нехотя, по капле, словно действительно мстила за то, что я выбрала не ее. Того, что вернулось, поначалу едва хватало на неотложные заказы. Да и как хватало, только с накопителями. От учебы пришлось на год отказаться, но я не жалела. Сейчас дар был доступен мне полностью. А тогда по-другому я поступить не могла. Да и теперь сомневалась бы, настоящие ли мои чувства к Николасу. Они были настоящие, яркие, солнечные. Жизнь играла невиданными ранее красками, сочными, весенними, рядом с которыми тускнело даже то, что давала магия. Если это была плата за счастье, что ж, не так уж она и велика. «Регина, еще одна роза, и прическу Штефани нельзя будет отличить от клумбы», — ехидно сказала вошедшая тетя Маргарета. «Мне кажется, ты увлеклась». Я очнулась от своих размышлений и уставилась в зеркало. В самом деле, подруга разошлась не на шутку. Пользуясь тем, что я совсем не участвую в столь творческом процессе, как прическа невесты, она дала полную волю своей бурной фантазии. Мне кажется, еще одна роза просто не влезла бы. Да и к чему она? Прикопай меня так, чтобы из земли торчала одна голова, никто и не поймет, что это не розовый куст. «Невеста в день свадьбы обязана быть самой красивой», — начала упираться Регина. «Гости должны ее отличать от букетов на столах», — твердо сказала тетя. «Да что это такое? Ни на минуту вас оставить нельзя. Штефани, о чем ты вообще думала, когда позволяла подруге такое вытворять собственной головой?» «Ни о чем, а о ком», — хихикнула Регина. «Она все время думает про Николаса». Арест мало повлиял на характер подруги. Когда ее освободили, вся наша группа начала ее дружно утешать, и Регина быстро вернулась к прежним привычкам. Единственное отличие — с соседкой ей пришлось распрощаться. Сейчас та находилась под следствием, и я очень надеялась, что сидела она в той же камере, что и Регина не так давно. Родители Моники оплатили услуги хорошего адвоката, напиравшего на действия под внушением и пытавшегося доказать, что вина этой гадкой Инариты не столь велика. Я прекрасно помнила, что она с ног до головы была увешана защитными артефактами, а значит, действовала по собственному желанию, ради того, чтобы помочь Вернеру. Все остальное было ей неважно. Что ж, она сполна заплатила за собственную глупость. И зачем только я вспомнила об этом в такой день? Регина дулась, тетя вытаскивала запутавшиеся в моих волосах цветы и выговаривала. «Надо было соглашаться на предложенного леди Лоренс парикмахера». «Тетя, сюда ей не пройти. Пришлось бы всем этим заниматься в твоем кабинете внизу, а там очень мало места», — напомнила я. «Ничего, как-нибудь уместились бы. Зато я сейчас не переживала бы, успеем ли мы сделать все к сроку и не опоздаем ли в храм». «А и опоздаем, вот горе-то», — невозмутимо сказала Регина. «Уверена, Николас все равно дождется». «Он через столько всего ради Штефи прошел. Ему теперь часом больше, часом меньше». Она мечтательно закатила глаза к потолку, счастливая, что увидела хоть один сбывшийся красивый роман. В этом романе было все. Завоевание сердца избранницы, спасение ее из рук убийц, неприятие его выбора родителями. Но о последнем я не переживала. Пожалуй, не все там так страшно, как кажется Регине. Леди Лоренс как сказала, что принимает выбор сына, так от своих слов и не отступилась. Отношения у нас с ней складывались ровные, пожалуй, даже дружеские. А лорд Лоренс? Он для меня попросту не существует. Оказалось, я тоже прекрасно умею смотреть сквозь людей. Во всяком случае, таких, как этот надутый сноб. Сначала его это злило, потом начало беспокоить. А теперь он осаждал меня с извинениями, которые я не торопилась принимать. Кому нужны эти неискренние слова? Мне так точно нет. «Вот именно, чего столько прошел», — проворчала тетя. «Некрасиво будет с нашей стороны, если мы заставим его нервничать». И переживать, не передумала ли я. Минуло полгода, как я сказала, что принимаю его браслет. Но все равно время от времени тень сомнения появлялась во взгляде Николаса. Настоящие у меня чувства. Или лишь их иллюзия, помноженная на благодарность к Спасителю. но полгода — достаточный срок, чтобы до конца разобраться в этом. Тоска по Рудольфу схлынула, словно ее и не было никогда. Словно не она отравляла жизнь, делая ее такой тусклой и невыразительной. Иногда я думала, как все сложилось бы, если бы Эдди не арестовали, и мне становилось страшно. Жалкое прозябание с подобием настоящих чувств. И я была бы уверена, что вот эти отголоски и есть сама жизнь. Не знаю, понял ли Рудольф, что он сделал своим обетом в храме. Я пыталась ему объяснить, но не знаю, преуспела ли. Из моей жизни он исчез, и это было замечательно. Все равно места для него там не было. Вот так будет лучше. Тетя Маргарета довела количество цветов на моей голове до скромного минимума. Сейчас еще немного подправим твой бледный вид. Заботитесь о рекламе магазина? Все будут перешептываться. А шампунем она пользуется только своим, и косметикой тоже. Регина искренне веселилась, уже забыв, что все ее усилия по созданию моей свадебной прически пошли прахом. «Шептать в любом случае будут», — невозмутимо ответила тетя. «Так у них хоть основания появятся». «Нет уж, моя племянница станет самой красивой невестой в Гэрре за все время, что стоит наша столица. И пусть лорд Лоренс лопнет со злости». «Он и так ходит надутый, как индюк». Эригина уже смеялась в голос. «Не надо такими взрывами портить свадьбу». «Хорошо, пусть не лопается», — милостиво кивнула тетя. «Хотя...» Она с улыбкой на меня посмотрела. «Сдерживаться ему будет очень трудно». Я смотрела на себя в зеркало и не могла поверить, что это я. Кипенно-белое платье эльфийского шелка, тончайшие кружевные перчатки. Все это было достойно принцессы из сказки, а не выпускницы королевского приюта. Жизнь иной раз поворачивается совсем неожиданной стороной. Я бросила последний взгляд на свою комнату. Прощальный. Даже если мы с Николасом приедем в Гэрру, мы остановимся в особняке Лоренса. Но и эта комната пустовать не будет. Здесь по моей просьбе поживет папа. Нельзя оставлять тетю одну. Ее здоровье все так же оставляет желать лучшего. И пусть она выглядит значительно бодрее, чем полгода назад, я все равно за нее очень переживала. И с магазином папа обещал помочь. Оставляла я этот дом с тяжелым сердцем. Но бросить Николаса одного, после того, как ему пришлось пройти через столько допросов и подозрений, я не могла. Сейчас ему я была намного нужнее, чем тете. Один из самых отдаленных гарнизонов — не то место, где нормальные молодожены мечтают провести медовый месяц. Но мы будем вместе, и это главное.